Воздух был по-весеннему чист, и от Волхова шел колкий освежающий холодок. Хрустили тонкие льдинки под ногами, и, казалось, Влад с ними звенело сердце от только что испытанного счастья, когда слушал слово о полку Игореве. Авраам приютил у себя прохожего монаха, и тот по памяти читал это слово, услышанное им недавно в Киеве. В кузнеце Аврааме Тимофей неожиданно обрел для себя пестуна-учителя. Был Авраам широкоплеч, на темную гриву волос его, стянутых ремешком по высокому челу, легла широкая седая прядь. Седые нити в густой бороде, выдавая возраст, не ладили с молодыми приметливыми глазами. Когда-то, еще несколько лет назад, принес Авраам отцу Тимофея в починку свои сапоги из конской кожи с высоким железным подбором и гвоздями по всей подошве. Отец, поглядев на отвалившийся каблук, хмыкнул: «Не поймешь, купец громыхал и сии делал, или наш брат, сапожник?» Авраам усмехнулся: «Кто б ни делал, а верно послужили». Тимофей в это время сидел у окна, резал кожу для ремней. Вот с того прихода и привадил кузнец Тимофея, зазвал его к себе в гости. Жил Авраам на Розваже, улице Неревского конца, у земляного вала. Жил бедно, с сестрой старше его лет на 10, племянником и матерью, древней старухой. Тимофей зачастил к кузнецу, жадно слушал его разговоры о дальних народах и странах, где довелось побывать ему, о чудных обычаях, а потом стал Авраам обучать его грамоте. Читали часослов, псалтырь, Евангелие, писали на кусках березовой коры, фартуки с засученными рукавами. Кузнец присаживался к пеньку-столу и, неловко держа в огромных прокопченных пальцах костяное острие, процарапывал на бересте буквы, складывал из них слова. А нынешний вечер был для Тимофея настоящим праздником. Когда монах произнес: «Солнце светит на небе, Игорь князь в русской земле», Авраам, вспомнив, как в скитаниях тосковал по родной земле, побледнел от волнения. «Истинно так, по отчине и кости плачет». Сейчас, снова переживая этот вечер, Тимофей думал: вот бы написать слово о Новгороде, о Волхове величавом, что скоро покатит неторопливые волны свои мимо лесов, мимо древних селений. Луна проложила через реку широкий серебряный мост. Было светло, как днем. Впереди Тимофея, дробно, словно козочка, постукивая каблуками по деревянному настилу, шла девушка в шубке из бархата, подбитого мехом, в шапке с толбунце, из-под которого свешивали скосы с красными лентами. Рядом с девушкой плыла, раскачиваясь, полная пожилая женщина. Тимофей слышал, как она сказала с опаской: «Пойдем скорее, Оленька, боязно». «Да ну, тетя, чего бояться?» Громко, не для тетки, ответила девушка приятным грудным голосом. Эта Оленька тоже была в слове о Волхове, о Новгороде, о луне, заливающей землю светом, о нем, пусть некрасивым, никому не нужным и все же счастливым Тимофеи. Они уже миновали на Великой улице двор с высоким жердяным оплотом, за которым глухо рычали спущенные на ночь с цепей собаки, когда откуда-то вынырнули подгулявшие парни. Один из них, плюгавенький, вертлявый, подскочил к девушке, хихикая, попытался обнять ее. Кровь прихлынула к лицу Тимофея. Не помня себя от гнева, он бросился на обидчика, но его сразу оглушили кистенем, сбили с ног, стали топтать сапогами. «Помогите, люди добрые, помогите!» — закричала тетка Ольги, прикрывая собой дрожащую от испуг девушку. В дальнем конце Козьмодемьянской послышался торопливый бег. Кто-то спешил на помощь. Налетчики трусливо разбежались, оставив Тимофея на промерзшей земле.